Тот, о ком в эту минуту возбужденная королева мечтала со всею силой любви, был от нее ближе, чем она думала. Франциско Серано стоял на пороге будуара, неслышно приподняв портьеру. Он один только имел право входить во всякое время в покои королевы без доклада. Изабелла повернула лицо к открытому окну и смотрела на залитые серебряными лучами сучья деревьев, прислушиваясь к прелестным звукам арфы. Покрывало лежало около нее, открывая грудь и плечи. Из-под глубокого, отделанного кружевами платья, смотрели хорошенькие ножки, обутые в атласные башмачки. Прекрасная королева беззаботно лежала на оттаманке, наслаждаясь отдыхом после бурь последних дней. Богатая одежда особенно красиво обрисовывала ее прелестные формы и ножки. Франциско Серано с удивлением и восторгом смотрел на задумчивое лицо королевы. Изабелла думала о прекрасном прошедшем, о тех светлых днях, когда она более 10 лет тому назад увидала в первый раз красивого, стройного Франциско Серано, того молодого дворянина из провинции, который при ее дворе скоро сделал блестящую карьеру. Она любила его со всей страстью своей пылкой души. И он тоже разделял эту любовь. И Изабелла вполне им владела. Эти краткие часы протекли, и перед ней восстали другие. Другим дарила она свое влечение, сначала, чтобы возбудить ревность Франциско, потом, чтобы развлечь себя. Он посвятил ей свой меч. Он за нее сражался. Он даже спас ей жизнь. Но он более не любил. И это сознание делало все остальное ненужным и бесцельным. Франциско ее более не любил, потому что та Энрика, которая еще раньше принадлежала его сердцу, была жива. Легкий вздох вылетел в это время из груди, погруженный в думы Изабеллы. Она любила Франциско Серано. В этот час она чувствовала неотразимо, что любила его еще сегодня, со всею страстью. Все другие побледнели перед его образом. В них видела и любила она только его. Маркиза де Бевиль, неожиданно увидав герцога де ла Торре, вдруг остановилась и закончила аккорд резким диссонансом. Королева удивленно оглянулась и увидала подходящего к ней Франциско Серано, о котором только что мечтала с горячей любовью. Она несколько времени смотрела на него безмолвно, точно хотела убедиться, действительно ли этот сосредоточенный и холодный дон с гордой осанкой, высоким челом и благородным лицом, тот самый Франциско, который некогда в страстном волнении стоял перед ней на коленях и притягивал ее к сильно бьющемуся сердцу. Ей нужна была минута, чтобы перейти от прошедшего к настоящему и вспомнить, что этот Франциско ей не принадлежал. «Я пришел к вашему величеству переговорить о важных и спешных делах», — проговорил холодным тоном герцог де ла Торре и поклонился. Маркиза де Бевиль удалилась. Изабелла все стояла у оттаманки. Она не в силах была отвечать на холодные слова маршала. Ее мечтательные глаза с любовью смотрели на него. Они были одни, совсем одни, в соблазнительном будуаре. Изабелла забыла при появлении маршала снова накинуть на себя покрывало и стояла перед ним в той вызывающей красоте, которой он только что удивлялся. Он тоже не был в состоянии повторить тех ледяных, гордых слов, с которыми к ней подошел. «Франциско», — прошептала королева, — «тот ли вы еще Франциско Серано, о котором я только что в восторге мечтала, образ которого носился передо мной и напоминал мне блаженные прошлые времена?»